Глава 15. Формирование и укрепление взаимного доверия и уважения в семье. Три направления для интеграции. Ай. Мы живем в обществе, где каждый сосредоточен на роли Пи. Работать, работать и работать ради материального благополучия. Люди занимаются интегрированием Ай, только если у них остается на это время. Что же выходит? Наверняка вы уже догадались, для Ай не остается времени. Поэтому в старости многие спрашивают себя, оглядываясь назад, «Где ж я был, пока росли мои дети? На что я жизнь растратил? Работа, одна работа». Забывать про Ай — симптом пи-ориентированного общества. Интеграцию Ай нужно начать с себя. Советую сменить культуру в семье на прямо противоположную. Сначала вы действуете согласно роли Ай, а в оставшееся время исполняете роль Пи. Эту тактику я советую своим клиентам, и, по-моему, она прекрасно зарекомендовала себя. Покажу, как она работает. Для этого упражнения вам надо достать календарь. Интеграцию Ай нужно начать с себя. Воссоединитесь с собой. Сколько времени в неделю вам надо на себя, чтобы остаться наедине с собой? Без супруга. Помедитировать, например. Допустим, вам нужно 3 часа в неделю, когда никто не будет вас беспокоить, чтобы почитать книгу, прогуляться, поиграть на гитаре. И, скажем, раз в месяц вам надо поиграть в гольф. Отлично. Распишите это в календаре. На весь год. 1 медового месяца на всю семейную жизнь мало. Затем вам нужна интеграция Ай с супругом. Обратите внимание на последовательность. Сначала вы воссоединяетесь с собой. Затем переходите к интегрированию с супругом. Сколько времени вы хотите проводить вдвоем, без детей? Допустим, вы ответили, что раз в неделю вы вместе ужинаете, идете в кино, только вдвоем. Обратите внимание, как при этом формируется Ай. Оно наращивается. Вы еженедельно его выстраиваете и заносите это время в календарь. Например, в четверг у вас запланировано совместное время, каждую неделю, без телефонов и электронных писем. Непременно уделяйте время друг другу. Возможно, у вас получится делать это не только раз в неделю. Один мой клиент с женой каждый год планирует на годовщину свадьбы новый медовый месяц. Как он говорит, 1 медового месяца на всю семейную жизнь мало. Затем идет интеграция с детьми. Важно построить личные отношения с каждым из детей в отдельности. Если вы соберете их вместе, дело кончится тем, что вашего внимания не достанется никому. Они станут спорить друг с другом, и все закончится полной неразберихой. Поэтому вы должны заниматься чем-то с каждым из них в отдельности. Что любит ваш сын? Может, смотреть футбол? Тогда ходите с ним на игру раз в месяц. Что любит ваша дочь? Кататься на велосипеде? Раз в месяц катайтесь с ней. Только вы вдвоем. И снова нужно провести интеграцию с каждым членом семьи. Это и происходит во время совместного времяпрепровождения. У вас появляется возможность уделить каждому все свое внимание. Эти моменты единения навечно останутся теплыми воспоминаниями в памяти и сердце каждого. Со своим младшим сыном, которому сейчас 21, я каждое воскресенье завтракал в его любимом ресторане с 9 до 11. Даже сегодня он помнит об этом. Каждое воскресенье мы с папой... Как этого добиться? Зафиксируйте время в календаре и относитесь к этому со всей ответственностью. Супруг, супруга и дети должны знать, что они имеют на это право. Это становится привычным, неоспоримым, и, сплачивая вас, закладывает прочную основу вашей семьи. Регулярно сбрасывайте негатив, чтобы не взорваться. Теперь, когда для развития ВУИД, взаимного уважения и доверия, у вас в календаре зафиксировано время на личное общение с каждым из членов семьи, сделайте так, чтобы это время не уходило на решение проблем, высказывание обид, жалоб и обвинений. Это время для приятного общения. Помните, что оно выделено для Ай, а не для Пи. ВУИД подобно физической форме. Если вы забросите тренировки и не будете поддерживать форму, то быстро ее потеряете. Чириджи, духовный наставник из Индии, говорит: «Любовь подобна мышце, ей нужна тренировка. Перестаньте ею заниматься, и она атрофируется. Вам нужно сформировать ВУИД. Для этого вам придется постоянно тренировать их, охранять и защищать от негативного влияния перемен». Жизнь — сложная штука. Мало того, что между нами есть различия, которые, что вполне естественно, ведут к спорам и трениям, мы еще и живем в постоянном стрессе. Любовь подобна мышце, ей нужна тренировка, перестаньте ею заниматься, и она атрофируется. Каждый приходит вечером домой после напряженного дня. Супруги возвращаются с работы, а дети из школы, где им пришлось подчиняться жесткому режиму и взаимодействовать со сверстниками. Когда все наконец собираются вместе, возможны стычки. Это в порядке вещей и вполне ожидаемо. Тут нет ничего страшного. Это абсолютно нормально. Мы разные, а в жизни все непросто. Проблемы возникают, когда мы не можем предупредить их и справиться с ними в конструктивном ключе. Когда мы замалчиваем их, пряча в шкафу, боимся открыть банку с пауками. Именно то, о чем вы молчите и чего боитесь, разрушает брак. Проблемы накапливаются. И если их игнорировать, они не исчезнут. Накапливаясь, они как пар в скороварке нагнетают давление. Рано или поздно раздастся взрыв, поскольку нерешенная проблема влечет за собой кризис. Что же делать? Еженедельные семейные советы. Решение в том, чтобы раз в неделю собираться на семейные советы, решать текущие вопросы и выяснять, что случилось за неделю. Выделив и зафиксировав время на интеграцию с собой, супругом, детьми, четвертым пунктом внесите в календарь еженедельные семейные советы. Придя на совет, расскажите, что волновало вас на прошедшей неделе. Это позволит выпустить пара, не держать его внутри, пока давление не станет чрезмерным. Все члены семьи должны рассказывать о своих тревогах. Откройтесь друг другу, выложите карты на стол. Почему это так важно? Потому что брак, а за ним и семью, разрушает то, что вы замалчиваете. Нужно озвучить это, ничего не скрывая. Не стоит копить обиды, готовя бомбу замедленного действия. Она неминуемо взорвется вам в лицо. Многие затаивают обиды, а затем вдруг подают на развод. Одного из героев Эрнеста Хемингуэя спросили однажды: «Как вы пришли к банкротству?» Он ответил: «Двумя путями. Постепенно, а затем вдруг». То же случается и с ВУИД в семье. Обвал нарастает понемногу, шаг за шагом. Нерешенные, запущенные проблемы мало-помалу накапливаются, постепенно накаляя атмосферу. Некоторым удается их так хорошо скрывать, что снаружи все выглядит отлично. А потом вдруг случается обвал, и тут же являются юристы. Другие рассказывают о проблеме кому угодно, но не тому, кто стал ее причиной. Жалобы не помогут решить проблемы, напротив, только усугубят их. Разговоры с посторонними дают выход негативной энергии. Развеявшись, жалобщик чувствует облегчение, хотя проблема и не решена. Энергия потрачена впустую, а боль остается. Чтобы избежать постепенно, а потом вдруг захлопывающиеся ловушки, нужно порой давать волю тяжелым чувствам, которые возникают из-за обычных повседневных ссор, чтобы они не накапливались, причем в присутствии тех, кто стал их причиной. Так удается избавиться от негатива сразу после его зарождения. Так конфликты переводятся в созидательное русло. Негатив не накапливается. С помощью техник, которые мы вскоре рассмотрим, вы рассеиваете его. Цель еженедельных семейных советов в том, чтобы сформировать и укрепить взаимные уважения и доверие в семье. Как член семьи я хочу знать, что такого случилось за неделю, что могло пошатнуть ваше уважение или доверие ко мне. Что мы могли друг другу сделать, чтобы нанести ущерб ВУИД? Как только мы определим причины, мы сможем попытаться все исправить. Но проблемы неравнозначны. Бывают и очень досадные, и тогда мы желаем, чтобы близкий нам человек изменился. Мы называем подобные требования «так надо» или «так положено». Все остальное не так критично, и мы можем отнести его к категории «хотелось бы». Я могу смириться с твоей привычкой разбрасывать по комнате тапки, пока ты смотришь телевизор. Лучше бы так не делать, но если ты не перестанешь, ничего страшного. Но было бы неплохо. А вот опоздания меня просто бесят. Для меня это крайне важно. Так что в следующую среду на еженедельном семейном совете я скажу об этом. Хорошо знать, что любую проблему можно обсудить, скажем, в среду. Значит, сейчас можно не раздражаться. Еще будет время пожаловаться. До среды можно и потерпеть. Так еженедельные советы могут стать отличными регуляторами распределения сил членов семьи. Никто не отвлекается от своих дел. Нас не сбивают с ритма по любому поводу, а поводов всегда найдется много. Вы знаете, что все можно будет обсудить через пару дней, и сосредотачивайтесь на текущих делах, что бы ни случилось. Главное, чтобы вы ничего не утаивали. Иначе накопившееся недовольство будет расти, и рано или поздно произойдет взрыв. Некоторым чувствам нужно дать остыть. Когда что-то случится, вы можете сильно разозлиться и расстроиться, но к среде решить, что это было не так уж и важно, а может, и вовсе забудете об этом. На семейных советах необходимо соблюдать регламент. Чтобы семейные советы проходили конструктивно, желательно проводить их в духе взаимного уважения. Мы хотим создать благоприятную среду для поддержки каждого, в которой все прислушиваются друг к другу и учатся друг у друга. Этого не выйдет, если собрания будут проходить в беспорядке. ВУИД окажутся подорваны, если подросток станет строчить СМС на смартфоне, пока говорит его мама. То же случится, если муж станет отвечать на звонки из офиса, а дочь опоздает. Еще хуже, если все говорят наперебой, кричат или бронятся. Подобное поведение рушит ВУИД. Поэтому придется ввести правила, которые помогут избежать таких неприятностей во время встреч. Вот ряд правил, которые пригодился компаниям и которые теперь я рекомендую семьям. Первое. Отключите смартфоны и прочие устройства на время совета. Никаких писем, СМС и звонков. Фоном не должны звучать музыка или телепередача. Второе. Приходите вовремя. Начинайте семейный совет в условленное время и заканчивайте тоже вовремя. Не поддавайтесь искушению продолжить обсуждение после звонка. Третье. Не выходите из комнаты во время собрания. Никто не должен ходить по комнате и покидать ее в знак уважения к говорящему, особенно когда обсуждаются острые вопросы, способные затронуть чувства других членов семьи. Четвертое. Необходимо вести протокол собрания с указанием обсужденных тем, развитие которых должно отслеживаться на следующих советах. Это также поможет каждому увидеть, что его ценят, его слова услышаны и к его позиции относятся серьезно. Автоматически снижается потребность в активном или пассивном выражении агрессии. Когда мне потребуется высказать свои жалобы, чтобы их выслушали и удовлетворили, мне не нужно будет силой отстаивать это право. Стили PAEI. Автоматическое поведение и как не рассориться. В стрессовой ситуации люди часто действуют на автопилоте. Вместо того, чтобы вести себя должным образом, они реагируют на ситуацию стереотипным паттерном. Подобные модели поведения крайне непродуктивны. Они работают не на снижение, а на эскалацию напряженности. Когда у человека включается автопилот, он перестает слушать других. Это напоминает поведение эгоиста. Люди перестают думать об общих нуждах и принимаются крайне агрессивно отстаивать собственные интересы. Так обычный конфликт может перерасти в критичный. Представьте себе свою машину. Каждый день вы ее заводите и отправляетесь в дорогу. В пути она издает знакомый звук, обычный звук работающего мотора. Если вас спросят, что шумит, вы скажете: «Ничего, это нормально». Зная, как машина шумит обычно, вы можете распознать необычные звуки и обнаружить неполадку. Если однажды утром вы заведете ее как обычно, а по пути на работу услышите странные звуки в моторе, как вы поступите? Как можно скорее остановитесь, чтобы проверить машину? Тоже и в личных отношениях. Иногда конфликт развивается нормально, и беспокоиться не стоит. Жаркий спор может звучать для вас как музыка, если он на пользу обоим. За жертвой последует награда. Но, услышав необычный шум, пора остановиться и прекратить споры. Если разговор не прервать в момент, когда вас захлестывает злость, машина будет катиться дальше до тех пор, пока не произойдет крупная, не поддающаяся ремонту поломка. Сгорят не коробка передач и не глушитель, а взаимное уважение и доверие. Умный остановит машину, как только та станет издавать громкие и странные звуки. Едва увидев, что на приборной панели вспыхнули красные лампочки, он тут же выяснит причину поломки. К сожалению, немногие прекращают спор, как только их партнеры начинают говорить лишнее. Они пропускают первые предупреждения и позволяют автопилоту взять над собой верх, что нередко приводит к полной неисправности. Автоматическое поведение типичное для каждого из PAEI стилей. Есть и хорошие новости. Поскольку для каждого из стилей PAEI характерен особый необычный звук, свойственное им автоматическое поведение можно предсказать, а значит создать сигнальную систему, которая укажет, что вам нужно прекратить разговор и перенести его на потом. Разберем эти паттерны поведения. Попав в стрессовую ситуацию и потеряв над ней контроль, представители стиля P становятся деспотичными. Они заявляют: «Достаточно. Делаем, как я сказал, и хватит об этом. Точка». Столкнувшись с нападками, представители типа A цепенеют. Они закрывают рот и умолкают, а их лица становятся непроницаемыми. Они смотрят на собеседника или сквозь него. Думают они при этом что-то непечатное, но вы об этом не узнаете, поскольку они не проронят ни слова. Однако они все помнят. Через 10 лет представитель типа A скажет: «Помнишь, что ты говорил в пятницу 22 апреля в 3 часа дня?» Они никогда ничего не забывают. В их голове, а может и в дневнике, все четко задокументировано. Представитель типа I колеблется, как дерево под ветром. Автоматический паттерн толкает его на безвольные уступки. Он будет гнуться под ветром, пока тот не утихнет, а потом снова выпрямится. Как это выглядит? Он будет говорить: «Ох, я не это имел в виду», или «Я не об этом», или «Все в порядке, да-да, конечно». Видите, что происходит? Он выкручивается. Вы же знаете, что если супруг говорит «все в порядке», это значит, что все совсем не в порядке, не так ли? Представители типа И при запуске автоматического паттерна ведут себя наиболее картинно. Пропустить внезапный всплеск их ярости не удастся. Они с шумом взрываются, выкрикивая оскорбления, унижая вас на глазах у всех. Люди типа И очень дрочливы. Они могут наговорить вам такого, от чего у вас в жилах вскипит кровь. Попытка сохранить спокойствие только еще больше их разозлит. Если вы хотите довести И до белого коленя, сделайте вид, что вы его игнорируете, пока он что-то эмоционально пытается вам объяснить. Интересно, что на следующий день И будет вести себя, как ни в чем не бывало. Он просто забудет обо всем. Все закончилось, проехали. И ему непонятно, почему вы еще дуетесь. Ссоры такого рода случаются во многих семьях. В качестве примера приведу худший из диалогов между типами A и E или P и E, включившими автопилот. P. Решение окончательное. И точка. Я все решил, не хочу даже говорить об этом. Кончено. И чувствует, что Пи затыкает его и не дает ничего сказать. А это худшее, что вы можете сделать по отношению к И. Он входит в штопор. И. Кончено? Издеваешься? Мы еще и не начинали. Что за фигня? Совсем сдурел. Ты вообще ничего тут не решаешь. Не хочу тебя слышать. Идиот, придурок, баран, урод. Теперь уже Пи уходит в двойной штопор. Он отказывается продолжать разговор. Он хочет покончить с обсуждением и, несмотря ни на что, разворачивается и уходит. Теперь из-за того, что ему некому высказать все и в такой ярости, что готов дом взорвать, не в буквальном смысле, конечно. Такое может произойти во время спора A и E, если у участников включились автоматические паттерны поведения. Сильно распалившись, E обычно повышает голос, при этом A цепенеет. Он замолкает и, выдвинув челюсть, уставляется на E, не говоря ни слова. Такое пренебрежение E не может вынести. Поэтому он идет в атаку, из-за чего A еще больше отстраняется и замыкается в себе, словно укрывшись от бомбежки в подполе. Заметив потерю аудитории, И окончательно выходит из себя и начинает махать кулаками. Эй наглухо запирается в бункере. И вскипает до предела, он готов начать ядерные бомбардировки. Если всплеск автоматического поведения случился во время семейного разговора, но эмоции еще не вышли из-под контроля, разговор нужно немедленно прекращать. Нужно сказать что-нибудь вроде «Я тебя понял, мы обязательно подробно все обсудим, но сейчас мы оба на взводе. Давай поговорим завтра. Откажитесь продолжать беседу». Что, если другой все равно хочет продолжить? Предложите ему начать разговор заново, как только вы оба остынете и сможете отключить автопилот. А до тех пор не давайте снова втянуть себя в обсуждение. Вернуться к разговору слишком рано – плохая идея. Вы можете сказать что-нибудь вроде «Поговорим об этом завтра после ужина, ладно?» Начав разговор заново, для начала определите, что вызвало проявление автоматизма в прошлый раз. Разберитесь с этим, прежде чем продолжите обсуждение. Спросите партнера, что вчера было? Ты обиделся? Что в моих словах тебя задело? Когда вы оба освоитесь с техниками по Адизесу, вы можете сказать: «Мне кажется, что вчера активизировались наши автоматические паттерны». Выявлять автоматизмы всегда полезно. Чем лучше вы их раскроете, чем глубже осознаете, тем сложнее им будет одержать верх над вами в следующий раз. Теперь вы можете вернуться к разговору с того момента, после которого включилась автоматическая реакция, и продолжить обсуждение. Дискуссия. Правила строгие и нестрогие. Нередко на семейных советах легко вспыхивают жаркие споры. Все говорят одновременно и перебивают друг друга. В результате кто-то из членов семьи может почувствовать себя обделенным. В другой раз семья собирается с иным настроем. Все сидят молча, никто не хочет начинать разговор первым. В первом случае, чтобы не допустить хаоса, а все члены семьи смогли ощутить себя услышанными и понятыми, нужны правила, которые будут регламентировать, кто должен говорить, а кто молчать. Мы назовем их строгими правилами. Они нужны для того, чтобы замедлить ход дискуссии, исключить помехи и обеспечить каждому члену семьи возможность высказаться. Кстати, в жаркой дискуссии нет ничего плохого. В атмосфере приподнятости строгие правила не нужны. Мы захотим использовать их только в случае, когда возбуждение грозит стать чрезмерным, и кому-то из членов семьи кажется, что ему не дают слова и, вольно или невольно, лишают права голоса. Тогда он должен обратиться к строгим правилам. Для этого ему нужно сказать «строгие правила». Строгие правила защищают право члена семьи держать слово до тех пор, пока его точка зрения не будет раскрыта. Закончив говорить, он смотрит направо и называет имя того, кто поднял руку справа от него. Не самого первого, а первого из тех, кто сидит справа. Тому переходит право голоса. Обращаться по имени очень важно. Нужно называть имя, а не сказать «мама» или «сын» и так далее. Говорящий передает право голоса, называя имя. Согласно строгим правилам, если вы хотите что-то сказать, то поднимаете руку. Нельзя перебивать другого или поднимать руку во время его речи. Это значит давление с вашей стороны, которое заставляет говорящего быстрее закончить. Зачем смотреть направо, а не налево, что многим кажется более естественным? И почему обращаться по имени, а не по роли в семье или прозвищу? За этим стоит много теоретических рассуждений, выходящих за рамки темы этой книги. Просто поверьте мне и делайте, как я говорю. Нестрогие правила означают, что можно включаться в разговор и в более неформальном стиле. беседа может течь свободно. Нестрогие правила прежде всего используются тогда, когда все спокойно, иногда даже слишком, возможно, даже из-за болезненной темы, и мы хотим вовлечь людей в разговор. Тогда мы не требуем строгой очередности выступлений. Люди могут просто разговаривать, свободно высказываясь по теме. Кроме строгих и нестрогих правил, есть и правила построения высказываний. Выражать несогласие без неприязни. Не использовать уничижительных эпитетов. Не повышать голоса. Держаться хороших манер. Эти пункты говорят сами за себя, не правда ли? Нельзя ожидать конструктивного разговора, если все орут друг на друга. Приводя жесткие аргументы, ведите себя с окружающими кротко. Нарушение. Что делать, если кто-то нарушает правила? Рано или поздно кто-нибудь опоздает на совет, резко оборвет другого или ответит на срочный звонок. Тогда нам понадобится система штрафов и взысканий. Но не стоит воспринимать ее как карательный инструмент. Скорее, это дань уважения к установленным правилам, а не система воспитательных мер. При каждом нарушении она всего лишь служит напоминанием, что мы уважаем правила, которые сами приняли. Нужно, чтобы это понимали все члены семьи, потому что осознание позволяет самому выбирать, как себя вести, а не следовать автопилоту. Это побуждает каждого члена семьи развивать в себе умение адекватно отвечать на чужие слова, а не реагировать на них автоматически, и укрепляет взаимное уважение и доверие. В, У и Д. Осознание позволяет самому выбирать, как себя вести, а не следовать автопилоту. Наказание должно быть символическим. Например, заплатить рубль за то, что перебил кого-нибудь, при максимальном штрафе в 7 рублей. Главное, чтобы ни для кого из членов семьи штраф не стал непосильным. Вы можете установить тариф для каждого. Младшие дети платят по 10 копеек, папа — рубль и так далее. В конце месяца все собранные средства идут на благотворительность. Если денежное наказание вам не подходит, можете ввести спортивные нагрузки. За каждое нарушение придется несколько раз отжаться. Например, одно отжимание за каждую минуту опоздания на встречу, отжимание за то, что перебил кого-то во время действия строгих правил и так далее. Потенциал для исправления промахов. П.И.П. ПИП. Согласно методологии Адизеса, вместо того, чтобы говорить, что у семьи есть проблемы, мы говорим, что у нее есть ПИП — потенциальные возможности для исправления промахов. Что такое ПИП? Это обнаруженный вами нежелательный или неожиданный, но управляемый процесс или результат. Какое-то нежелательное и или неожиданное явление в семейной жизни, то, что произошло против вашей воли. В ваших силах его исправить. Вот примеры ПИП, которые на совете могут затронуть члены семьи. Мы слишком много тратим. Никто не помогает со стиркой. Ковер испорчен, в дождь никто не снимает обувь. Мы перестали вместе садиться за стол. Меня никто не понимает, я всегда во всем виноват. Если семья способна что-то предпринять, чтобы исправить ситуацию, это ПИП. Если же она ничего не может сделать с этим, это не ПИП. Вот несколько примеров того, что не является ПИП. В выходные всегда дождь, ненавижу. Мы не можем изменить погоду. Твоя сестра зла и живет как попало. Мы не можем ее изменить или взять под опеку. Программа начальной школы устарела, образование становится все хуже. Мы не можем поменять государственную систему образования. Но мы можем переформулировать свои жалобы так, чтобы сделать их подконтрольными нам, и чтобы они стали ПИП. Вот несколько примеров. Мы плохо планируем дождливые выходные. Мы не решили, что делать с твоей сестрой. Мы не решили, стоит ли переезжать ради другой школы, где дают лучшее образование. Чтобы то, чего мы не хотим или не ждем, стало ПИП, оно должно остаться управляемым. Иначе это бессмысленные страдания без надежды на улучшение. Если вы не можете управлять ПИП, а проблема затянулась и требует решения, обратитесь к специалисту. Не ждите, что время вылечит. проблемы решаются или усугубляются. Градус их разрушительной силы нарастает, если они не относятся к категории «хорошо бы». С этим глупо бороться, поскольку мы способны подстроиться и смириться с ними. ПИП должен быть управляемым. Чтобы исправить ситуацию, придется ее проработать. Сама она не улучшится. И точка. Так что либо вы справляетесь с ней всей семьей, либо обращаетесь за помощью. Вот вам пример. Вашим ПИП оказалось: «Мой супруг – алкоголик». Тут, возможно, только два варианта. Вы либо миритесь с этим, либо пытаетесь изменить его, отправив на лечение. Но если ни то, ни другое вам не удается, то придется переформулировать ПИП. «Хочу ли я и дальше жить с алкоголиком?» Или «Я надеюсь на лучшее, так как пока мы подбираем терапевта». Заранее готовьте свой список ПИП для обсуждения. Если вы обдумаете все загодя, вряд ли новые ПИП появятся во время совета. Это поможет избежать эмоционального выгорания. Раз в неделю члены семьи затрагивают обнаруженные ими ПИП, и семья обсуждает их по правилам, указанным выше. Кто должен вести семейные советы? Членам семьи нужно выбрать того, кто станет руководить собраниями. Каждый раз председателем может быть новый человек, в зависимости от того, какого рода ПИП обсуждается. По правилам вести собрание должен тот, кто меньше остальных вовлечен в обсуждаемую ситуацию эмоционально. Замечательно наблюдать за ребенком, ведущим дискуссию. Вас может ожидать сюрприз. Их логика порой вполне способна сразить наповал. После того, как ПИП для обсуждения определены, нужно переформулировать их в задачи. Надо от жалоб перейти к делу. Чтобы посмотреть, как это происходит, переформулируем в задачи те ПИП, которые уже приводились в качестве примера раньше. ПИП. Мы тратим слишком много. Задача — составить семейный бюджет. ПИП. Никто не помогает со стиркой. Задача — написать список дел и обязанностей по дому, составить расписание, кто, чем и когда занимается. ПИП. Ковер испорчен, никто не снимает обувь в дождь. Задача — взять за общее правило снимать обувь в дождливые дни. ПИП. Мы перестали ужинать вместе. Задача — запланировать совместные ужины несколько раз в неделю. ПИП. Меня никто не понимает, все осуждают. Задача — запланировать личные встречи с этим членом семьи, на которых можно обсудить все, что его волнует, без осуждения. Как только ПИП переформулирован в задачу, нужно обеспечить, чтобы решение было исполнено. Для этого нам нужно задать себе 4 вопроса. Что мы решили? Как мы это сделаем? Когда это должно быть сделано? Кто несет ответственность за выполнение? Разберемся с первым ПИП, приведенным выше. Кто-то из членов семьи говорит: «Мы много тратим». В результате обсуждения на совете мы договорились планировать бюджет. Так мы перевели ПИП в задачу — составить бюджет. Чтобы решить ее, нужно твердо постановить, что, как, когда и кто делает. Что — составить бюджет. Как — путем обсуждения. Когда — на следующем семейном совете. Кто — отец проверяет исполнение. Сначала мы определяем, что надо сделать. Составить бюджет. Большинство на этом останавливаются. Они рады, что нашли способ отказаться от лишних трат. Теперь у них плановый бюджет. Но если не постановить 3 других пункта, ничего не изменится. Нужно определить, как будет происходить планирование бюджета. Допустим, кто-то из членов семьи предложил составить таблицу. Отлично. В этом же пункте пойдет речь о том, что все вместе это обсудят. Следующий вопрос — в какие сроки мы хотим это сделать? Подготовим все к следующей встрече. А дальше определите, кто отвечает за выполнение. Задача может выглядеть так. Что? Составить бюджет. Как? На семейном совете. Когда? В следующую субботу, с 9 до 3. Кто? Все вместе. Дороти проведет собрание, решающее слово за мамой. Нужно убедиться, что все, включая подростков, пришли со своими календарями, чтобы можно было составить расписание и, следуя ему, отслеживать выполнение заданий. Теперь все под отчетом, все чувствуют, что они вместе на пути к решению. Что происходит, когда мы беремся за решение проблемы вместе? При этом растут взаимное уважение и доверие. Оперативное решение проблем сообща помогает нам уважать других и верить им больше. Правило таково — заставить грести тех, кто раскачивает лодку. Иногда в одиночку нельзя решить проблему или выполнить задачу. В таком случае нужна команда. Кто должен в нее войти? Все, кто может иметь отношение к проблеме. Например, если дело касается хождения по ковру в грязной обуви, я бы посоветовал создать команду в основном из тех, кто его пачкает. Правило таково — заставить грести тех, кто раскачивает лодку. Резюме. Главная роль должна отводиться интегрированию, ай, семьи, созданию и укреплению взаимных уважения и доверия. В семье ВУИД основа основ. Мы закладываем ее, отмечая в календаре время для интеграции. С этого начинается цепочка. Затем мы принимаемся за роль И, чтобы жизнь не теряла свежести, спонтанности и разнообразия. Следуя общим интересам, мы вместе проводим время. Ходим на курсы, в театр, вместе занимаемся спортом и так далее. Роль И можно играть в одиночку или вместе с кем-то. Главное, чтобы на нее было выделено время в календаре. Роль Эй, администрирование, крепнет на еженедельных семейных советах. Раз в неделю мы собираемся, чтобы установить порядок. Мы отмечаем время для встреч в календаре и проводим их согласно методике Адизеса. Вводим строгие и нестрогие правила, определяем ПИП, расписываем ответственность за задачи, которые мы должны выполнить, чтобы исправить каждый промах. Что делать в оставшееся время? Как только роли I, E и A нашли свое место в нашем календаре, все оставшееся время вы посвящаете работе, P. В наше время доминирует культура трудоголизма, которая сначала устанавливает P, а затем пытается вместить остальное, что приводит к глубокому дисбалансу между семьей и работой, обостряя неразрешимые противоречия между членами семьи. Я же предлагаю вам поступать с точностью да наоборот. Это лечение и решение проблемы. Если вы станете применять его с самого начала, шансы, что ваш брак и семья проживут дольше, повысятся.